Глава шестая. Мир между Россией и Германией был давно уж подписан. Но, несмотря на это, немцы наводнили своими войсками Украину, вперлись и в Донбасс, помогая белым формировать отряды. Огнем и дымом дышали буйные весенние ветры. Наш отряд, подобно десяткам других партизанских отрядов, действовал в тылу почти самостоятельно, на свой страх и риск. Днями скрывались мы по полям и оврагам или отдыхали, раскинувшись у глухого хутора. Ночами делали налеты на полустанки с небольшими гарнизонами. Выставляя засады на проселочную дорогу, нападали на вражеские обозы, перехватывали военные донесения и разгоняли фуражиров. Но та поспешность, с которыми убирались прочь от крупных неприятельских отрядов, и постоянное стремление уклониться от открытого боя, казались мне сначала постыдными. На самом деле прошло уже полтора месяца, как я был в отряде, а я еще не участвовал ни в одном настоящем бою. Перестрелки были, набеги на сонных или отбивавшихся белых были, сколько проводов было перерезано. Сколько телеграфных столбов спилено, и не счесть, а боя настоящего еще не было. Но то мои партизаны, ничуть не смущаясь, заявил мне Чубук, когда я высказал свое удивление по поводу такого некрасивого, на мой взгляд, поведения отряда. Тебе бы, милый, как на картине, выстроиться в колонну, винтовки наперевес и попер. Вот, мол, смотрите, какие мы храбрые. У нас сколько пулеметов-то? Один? Да и к тому всего три ленты. А у Нужихарева четыре Максима, да два орудия. Куда ж ты на них попрешь? Мы должны на другом брать. Мы партизаны, как осы, маленькие да колючие. Налетели, покусали, да и прочь. А храбрость такая, чтоб для показа она нам ни к чему сейчас. Это не храбрость выходит, а дурость. Многих ребят я узнал за это время. Ночами в караулах, вечером у костра, в полуденную ленивую жару под вишнями медовых садов много услышал я рассказов о жизни своих товарищей. Всегда хмурый и насупившийся Малыгин с одним глазом, второй был выбит взрывом в шахте, рассказывал. Про жизнь свою говорить мне нечего. Одним словом, серьезная была жизнь. Жизнь у меня за все последние 20 годков на три равные части разделена была. 6 утра встанешь, башка трещит от вчерашнего. Надел шматки, получил лампу и ухнул в шахту. Там, знай свое, забурил, вставил динамит и грохай. Грохаешь, грохаешь, оглохнешь, отупеешь и к стволу на подъем. Выкинь тебя наверх, как черта. Мокрого, черного — это первая часть моей жизни. А потом идешь в казенку. Взял бутылку, денег с тебя не спрашивают, контора заплатит. Потом в хозяйскую лавку. Там показал бутылку, и выдают тебе оттуда без разговора 2 соленых огурца, ситного и селедку. Это уж на бутылку такая порция полагалась. Закусывайте на здоровье, контора вычтет. Вот тебе вторая часть моей жизни. А третья — ляжешь спать и спишь. Спал я крепко. Пуще водки любил я спать. За сны любил. Что такое сон? До сего времени не понимаю. Из чего бы такое странное привидеться может? Вот, например, снится мне один раз, что призывает меня Штейгер и говорит. «Ступай, Малыгин, в контору». И получай расчет. За что же, говорю я ему, господин Штейгер, мне расчет? А за то, говорит тебе, Малыгин, расчет, что замышляешь ты на директорской дочке жениться? Что вы, говорю я ему, господин Штейгер, слыхано ли дело, чтобы шахтер за пальчик на директоровой дочке женился? Где ж, говорю, мне на директоровой, когда за меня и простая эта девка, не каждый из-за выбитого глаза пойдет? Тут смешалось все, спуталось. Штейгер вдруг оказывается не Штейгер, а будто бы жеребец директорский, запряженный в ихнюю коляску. И выходит из той коляски сам директор. вежливо кланяется мне и говорит: «Вот запальщик Малыгин, возьми в жены мою дочку и приданого 10 000, и штейгера, то есть жеребца с коляской». Обомлел я от радости, только бы хотел подойти, как ударит меня директор тростью: «Да еще, а штейгер, ну, топтать, копытами ржать! Ха-ха-ха, ха-ха-ха, вот чего захотел!» И бьет копытами. Так злобно бил, что даже закричал я во сне на всю казарму. И кто-то взаправду в бок меня двинул, чтобы не орал и людей ночью не тревожил. «Ну уж и сон!» — засмеялся Федька Старцов. «Видно, просто пялил ты глаза на хозяйскую барышню. Вот приснилось. Мне так всегда, про что на ночь думаю, то и снится. Вот сапог третьего дня не успел я с убитого немца снять. Сапог хороший, шевровый, так каждую ночь мне снится». «Сапог! Сам ты сапог!» — рассердившись, ответил Малыгин. «Я ее, дочку-то, один раз за год до того и видел всего. Лежал я, пьяный, в канаве, идет она с мамашей пешком возле огородов по тропке, и лошади ихние рядом идут. Мамаша важная барыня, седая, подошла ко мне и спрашивает: «Как вам не стыдно пить? Где у вас человеческий облик? Вспомнили бы Бога!» «Извиняюсь, — говорю я, — облика действительно нет, оттого и пью». Жалилась тогда надо мной ихняя мамаша, сует мне в руку гривенник и наставляет: «Посмотрите, мужичок! Природа кругом ликует, солнце светит, птички поют, а вы пьянствуете. Подите, купите себе содовой воды, протрезвитесь». Тут зло меня разобрало. Я говорю ей: «Не мужичок, а рабочий с ваших шахт. Природа пускай ликует, и вы ликуете на доброе здоровье. А мне ликовать нечего. Содовой же воды в жизни не пил. А если хотите сделать доброе дело, добавьте еще гривенник до полбутылки, а я за нашу приятную встречу с благодарностью опохмелюсь». «Хам! — говорит мне тогда благородная женщина. — Хам! Завтра я скажу мужу, что вас отсюда, с рудников, уволили». Сели они с дочкой в коляску и уехали. Вот только был у меня с ней разговор. А дочка вовсе, пока мы говорили, отвернувшись, стояла, а ты говоришь, пялил. «Что ж во сне-то?» — усмехнулся Федька Старцов. «А хотите, я вам расскажу, какой со мной и с одной графиней случай был? Ей-богу, из-за этого случая, можно сказать, и в революции ударился. Такой случай, ежели вам рассказать, то и ушами захлопайте». Тут Федя тряхнул чубатой головой и зажмурил глаза, как кот, выбравшийся из хозяйской кладовой. «Врать будешь, Федька?» — подсаживаясь поближе с любопытством и недоверием, спросил Васька Шмаков. «Это ж твое дело. Хочешь — верь, хочешь — нет. Документов я тебе предъявлять не буду». Федька потянулся, покачал головой, как бы раздумывая, стоит ли еще рассказывать или нет, и, прищелкнув языком, начал решительно. «Было это 3 года тому назад. Но парень я, нечего говорить об этом, красивый был, лучше еще, чем сейчас. Ну и такая судьба мне вышла, что пришлось мне наняться в подпаски при графской экономии. А у графа нашего жена была, звали ее Эмилия, и гувернантка Анна, то есть по-ихнему женет. Вот однажды сижу я возле стада у пруда и вижу, идут они обе, зонтиками от солнца загораживаются. У графини белый зонтик, уже нет красный. А была та же нет, похожа на сушеную тарань, тощая, очки на носу. И когда идет, бывал, по деревне, то платком нос прикрывает, чтобы, значит, от навозного духу голова не сболела. Надо вам сказать, что был у меня в стаде бык. Настоящий симментал, порода такая. Огромный, как увидел мой бык красный зонт. Да как попер полным ходом на женет. Я вскочил во весь мах на перескок. Обе барыни закричали, графиня в кусты, а женет некуда деваться. И она со страху в воду сиганула. Симментал до нее рвется, а она, дура, не чтоб бросить зонт, закрывается от быка, тоже нашла защиту, и визжит при этом, что по-немецки или там по-французски кто ее разберет. Я как ухнул в воду, вырвал у нее зонт, да в морду Сименталу. Он разъярился за мной. Я отплыл до середки и бросил зонт, а сам на другой берег и в кусты. Тут пастухи набежали, клей, гам, быка загоняют. Вытащили жене от истины, а с ней на берегу обморок случился. Федька тяжело дышал, как будто только что сейчас спасся от быка. Прищелкнул языком и хотел было продолжать, но в это время с крыльца хутора послышался окрик. — Федор! Сырцов! Иди до командира! Сейчас! — отмахнулся недовольно Федя и, улыбнувшись, продолжал. — Пока женет отходила, подходит ко мне графиня Эмилья. Белые на глазах слезы и в груди волнение. — Юноша, — говорит, — кто ты? — А я, — говорит, — ваш съездство подпасок, зовут меня Федором, а фамилия моя — Сырцов. Тогда вздохнула графиня и говорит мне: — Теодор! Я, то есть по-ихнему Федор. — Теодор, подойди сюда ко мне поближе. Что еще сказала Феде графиня, и какое отношение имел тот случай к тому, что он впоследствии ушел к красным, в этот раз дослушать мне не пришлось, потому что рядом послышался звон шпор, и рассерженный Шибалов очутился за спиной. — Федор, — сурово спросил он, останавливаясь, облокачиваясь на палаш, — ты слышал, что я тебя зову? — Слышал, — буркнул Федя, приподнимаясь. — Ну, что еще? — Как это, ну что еще? — Должен ты идти, когда тебя командир требует. — Слушаю, ваше благородие, чего извольте? Вместо ответа насмешливо огрызнулся Федя. Но обыкновенно податливого и мягкого Шибалова на этот раз всерьез задело Федина замечание. — Я тебе не ваше благородие, — серьезно и огорченно сказал он. — Я тебе не благородие, и ты мне не нижний чин. Но я командир отряда и должен требовать, чтобы меня слушались. Мужики сейчас с Темляковых хутора приходили. — Ну? — черные глаза Феди виноваты и блудливо забегали по сторонам. — Жаловались. Говорили: приезжали вот ваши разведчики. Мы, конечно, обрадовались. Свои, мол, товарищи. Старший ихний, черный такой, сходку устроил за поддержку советской власти. Про землю говорил и про помещиков. А пока мы слушали, да резолюцию выносили, его ребята: давай по погребам сметану шарить, да кур ловить. Что ж это такое, Федор? А? Ты, может, ошибся малость, ты, может, лучше к гайдамакам пошел бы. У них это заведено. А у меня в отряде такого безобразия не должно быть. Федя презрительно молчал и, опустив глаза, постукивал кончиком на гайке о конец своего спага. — Я тебе последний раз говорю, Федор, — продолжал Шибалов, теребя пальцем красный темляк блистательного палаша. — Я тебе не благородие, а сапожник и простой человек. Но покуда меня назначили командиром, я требую твоего послушания. И последний раз перед всеми обещаю, что если и дальше так будет, то я не посмотрю на то, что ты хороший боец и товарищ, а выгоню из отряда. Федя вызывающе посмотрел на Шибалова, повел взглядом по столпившимся вокруг красноармейцам, не найдя ни в ком поддержки, за исключением трех-четырех кавалеристов, одобрительно улыбнувшихся ему, еще больше озлобился и ответил Шибалову с плохо скрываемой злобой: — Смотри, Шабалов, ты не очень-то людьми расшвыривайся. Нынче люди дороги. — Выгоню. Тихо проговорил Шибалов и, опустив голову, неторопливо пошел к крыльцу. У меня остался нехороший осадок от разговора Шибалова с Сырцовым. Я знал, что Шибалов прав, и все-таки был на стороне Феди. Ну, скажи ему, — думал я, — а нельзя ж грозить. Федя у нас один из лучших бойцов, и всегда он веселый, задорный. Если нужно разузнать что-либо, сделать неожиданный налет на фуражиров, подобраться к охраняемому белыми помещичьему имению, всегда Федя найдет удобную дорогу, проберется скрытно, кривыми оврагами, задами. Любил Феде подкрасться тихо, чтобы не стучали подковы, чтобы не звякли шпоры, чтобы кони не ржали, а не то кулаком по лошадиной морде, чтобы всадники не шушукались, а не то без разговоров плетью по спине. Не ржали Федины приученные кони, не шушукались приросшие к седлам всадники. Сам Федя, впереди разведки, немного пригнувшийся к косматой гриве своего находца, был похож на хищного ящера, скользящими изгибами, подбирающегося к запутавшейся в траве жирной мухи. Но зато, когда уж спохватится вражий караул и поднимет ошалелую тревогу, не успеет еще врасплох захваченные белые штаны натянуть, не успеет полусонный пулеметчик ленту заправить, как катится с треском винтовочных выстрелов, с грохотом разбрасываемых бомб, с гиканьем и свистом маленький упругий отряд. Тогда шум и грохот любил Федя. Пусть пули, выпущенные на скаку, летят мимо цели, пусть бомба брошена в траву и впустую разорвалась, заставив взметнуться чуть ли не на трубы крыши обалделых кур и жирных гусаков, было побольше грома, побольше паники. Пусть покажется ошарашенному врагу, что неисчислимая сила красных ворвалась в деревеньку. Пусть задрожат пальцы, закладывающие обойму. Пусть подавится перекошенную ленту и наспех выкоченный пулемет. И главное, пусть вылетит из халупы один другой солдат, еще не разглядев ничего, еще не опомнившись от сна, выронит винтовку и зарет, одурелый и бессмысленно шарахаясь к забору: «Окружили! Красные окружили!» И тогда-то бомбы за пояс, винтовки на спину, и пошли молчаливо работать холодные до звона отточенные шашки распаленных удачей Фединых разведчиков. Вот каков был у нас Федя Сырцов. И разве можно, думал я, из-за каких-то кур и сметаны выгонять такого неоценимого бойца из отряда?